осенняя эмаль. Сад туманен, сад мой донет белым холодом низин, равнодушно он уронит свой венец из георгин. Сад погиб, а что мне в этом, если в полдень глянешь ты хоть и малевым приветом сквозь последние листы?